Глава 10. Ночь выдалась бессонной. Через южное окно еле пробивался свет туманной зари. Она лежала тихо и ровно дышала, когда пришла Матильда и легла в постель, но как только девушка уснула, Мэри открыла глаза и лежала, устремив взор на темную ткань балдахина. Намерен ли Авраам исчезнуть из ее жизни? Если он не явился на помолвку, и он явно желал, чтобы такие отношения были установлены, тогда ей следует смириться с тем, что мистер Линкольн безнадежен, что он не любит ее, и если даже любит, то у нее нет теперь возможности любить его. Она потеряет уважение к нему, равно как и к самой себе. Но, проведя ночь в болезненном обдумывании, она пришла к выводу, что он пришел бы для объявления помолвки, если бы она не требовала от него слишком многого. Она благодарила судьбу за то, что никто, кроме нее, Авраама и Элизабет, не знал, что предстояла помолвка. Элизабет не скажет об этом даже своему мужу. Что же касается священника, который должен был появиться после обеда для свадебной церемонии, то при мысли об этом она подавила стон. Если в Спрингфилде узнают об этом, она не переживет такого унижения. Она надела халат и села перед зеркалом, рассматривая свое лицо. На правой щеке вновь появилась темная складка. Она мыла лицо холодной водой, расчесала волосы, попыталась улыбнуться. 4 года обучения драматическому искусству в пансионате мадам Ментель не прошли даром. Месье и мадам Ментель признавали, что она наделена талантом. Что ж, она использует свой талант. Члены семьи тот могут выдержать любую боль и поражение, не подавая при этом вида. Беззаботным, небрежным тоном Элизабет сказала: «Доброе утро, дорогая. Чашку кофе?» «Спасибо, Лис, я бы выпила одну». «Я также. Думаю насчет семейного обеда, после которого на следующий день такая усталость». Вопрос был риторическим и не требовал ответа. Ощущая теплоту от выпитого кофе, она думала: «Спрингфилд — такой маленький город, несколько улиц, несколько деловых кварталов. Если Авраам не придет сюда, то мы, несомненно, где-нибудь встретимся. В лавке, в доме приятеля, переходя площадь. Когда мы окажемся в объятиях друг друга, слова станут излишними. Мы забудем взаимные обиды». Скрашенные надеждой дни и ночи казались, тем не менее, нескончаемыми. Ее голову как бы сдавил железный обруч. Ее руки и ноги всегда были ледяными. Она занималась обычной рутинной работой, посещала лавки и друзей, присутствовала на вечеринках, куда ее приглашали. Эдвин Уэбб, вдовец из Карми, сопровождал ее на обеды и балы, осыпал подарками, лайковыми перчатками, серебряным наперстком, лакированным веером. Никто не заикался по поводу отсутствия мистера Линкольна. Лишь среди девушек ее круга она ловила порой вопрошающие взгляды. Что касается мистера Линкольна, то он явно следовал своему обычному образу действий. По сообщениям газет, он проводил дни в законодательном собрании, голосуя за то, чтобы включить город Гейлсбург в округ Нокс и отметить 8 января дату сражения при Нью-Орлеане. Для нее представило интересы то, что на сессии окружного и верховного суда Линкольн провел только одно судебное дело, и, по иронии судьбы, он защищал развод. Ниньян нарушил неопределенность положения. Ниньян, не отличавшийся умением замечать эмоции других, войдя однажды после полудня в гостиную, он сказал: «Поздравляю, Мэри. Узнал, что ты образумилась. В городе только и говорят, что ты обвела вокруг пальца Авраама Линкольна. Я слышал, что у него кошки на душе скребут после того, как ты порвала договоренность с ним». Она прикусила нижнюю губу, чтобы скрыть ее дрожь. Кто распустил такой слух? Не сделал ли это Авраам, чтобы спасти ее честь? Или же это плод воображения людей, которые так долго не видели их вместе? В городе были убеждены, что Авраам Линкольн не нужен никому, кроме нее. Если между ними нет согласия, то вполне естественно предположить, что именно она отказалась от него. В следующий полдень она узнала от кузена Джона Джи, что мистер Линкольн прикован к постели в конторе Спида. После нескольких осторожных вопросов она выяснила, что причиной была не зимняя простуда или малярия, а острый приступ ипохондрии. У нее также были периоды, когда она страдала, плохо спала и питалась, но никогда не доводила себя до самоистязания. Недели позже она впервые увидела его, направляясь с сестрой Фрэнсис в магазин «Линсдей и братья». Она подхватила под руку Фрэнсис и завела ее в ближайший подъезд с тем, чтобы остаться незамеченной. Через минуту мимо прошел мистер Линкольн, худой как жердь, с впалыми щеками и провалившимися глазами. Его ребра проступали через костюм. Фрэнсис мягко заметила: «Бедный мистер Линкольн, во что он превратился?» Мэри также поразил внешний вид Линкольна. Себе же она сказала: «Моя гордость обязывает меня держаться». Газеты сообщили о его возвращении в законодательное собрание. Ее кузен Стюарт писал из Вашингтона, спрашивая, что произошло между ними, и приводя выдержку из последнего письма Линкольна к нему: «Сейчас я самый несчастный из живущих. Если бы каждому на земле досталось поровну от моих чувств, то человечество перестало бы улыбаться. Стану ли я когда-нибудь лучше, не могу сказать. Я запретил себе строго-настрого думать об этом. Невозможно оставаться в нынешнем состоянии. Я должен либо умереть, либо поправиться». Спустя несколько вечеров в дом явился Джеймс Конклинг. За чашкой чая он внимательно посмотрел на Мэри и сказал: «Бедняга Линкольн! Его почти не слышно. Он говорит шепотом. Я написал только что Мерси, что случай Авраама поистине печальный». Он помолчал. «Решила ли ты принять предложение Эдвина Уэбба, Мэри?» В эту ночь, лежа в постели, она была рада, что Матильда уехала, и она может вновь наслаждаться уединением. Что сказал Джеймс Конклинг относительно мистера Уэбба? Согласна ли она выйти за него? Она была благодарна ему за галантное ухаживание в те дни, когда ей был нужен кто-то. Но брак? Такая мысль никогда не приходила ей в голову. «Тогда ваша голова — единственная, в которую эта идея не проникла», — заявил мистер Уэбб на следующий вечер, когда он сделал ей формальное предложение. «Разве я не демонстрировал это ежедневно в течение последнего месяца? Иначе зачем стараться?» Она взглянула на Эдвина Уэбба впервые за все то время, пока он отчитывал ее. «Вы были хорошим другом». «Мне не нужна ваша дружба», — прервал он ее. «Я готов предложить преданность, брак, прекрасную совместную жизнь. Что касается моих двух малышек, то им нужна мать, и они вас полюбят. Вам нужны дети. Не только эти двое, но и множество собственных. Они у вас будут. Кто ухаживает за вашими детьми, пока вы здесь? Мать моей жены, она живет по соседству. Если ей доставляло удовольствие внимание Эдвина Уэба, как бальзам для ее гордости и ущемленного достоинства, то упоминание о бабушке его детей все это резко оборвало. Ее губы скривились, взгляд ушел вовнутрь. «Почему это вас расстроило?» — спросил он. «Ничего, просто на память пришла моя собственная бабушка Паркер в Лексингтоне. Мисс Тот, я очень хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. Когда кончится сессия законодательного собрания, и поехали в Карме моей женой». Она решила не интересоваться, как живет Линкольн, но в начале февраля узнала, что он покинул свое холостяцкое убежище, ибо Джошуа Спит продал свою лавку и вернулся в Кентукки, чтобы стать хозяином плантации своей матери. Авраам Линкольн взвалил на плечи вьючные мешки и протопал 4 квартала на северо-запад к дому Батлера, где снял комнату с пансионом. Он проявлял все большую активность в законодательном собрании, руководил своими сторонниками в схватке с демократами, пытаясь помешать им протолкнуть 5 новых судей-демократов в Верховный суд Иллинойса. Когда Стефан Дуглас навестил ее, чтобы сообщить, что он, Дуглас, назначен судьей, она настояла на том, чтобы открыть бутылку вина и выпить за успех. «Судья Верховного суда! Ты прекрасно работаешь, Стив!» «У меня нет иного выхода. После того, как Линкольн сказал, я бы не вел себя так хорошо, как вы обязаны теперь вести себя, получая вдвое больше». Она улыбнулась этой шутке Авраама, ибо весь город следил за политическими маневрами в борьбе за новые места для достойных демократов. К середине февраля кузен Стефан Логан пригласил ее к себе на воскресный обед. Его большой дом находился на северной окраине 1-й стрит, на холмике, от которого спускались лужайки, огороженные забором. После обеда он пригласил ее в заставленный книгами рабочий кабинет, где предложил ей ликер. Она чувствовала, что кузен осторожно подходит к деликатному вопросу. «Мы с Эдвардом Бейкером намерены разделить нашу адвокатскую фирму. Мне нужен новый партнер. Я об этом еще не говорил никому. Но было бы хорошо, если бы им стал Авраам Линкольн. Я участвовал в делах вместе с ним и против него. Он прекрасный молодой адвокат, один из лучших». Кузен Логан не сказал прямо: «Что ты думаешь?» Но вопрос подразумевался. «Забавно, — подумала она, — как много членов семейства Тот хотели бы стать партнерами мистера Линкольна, включая меня». «Какая чудесная возможность для него! — воскликнула она. — Все говорят, что ты один из лучших знатоков права». Стефан Логан энергично кивнул. «Мне он нравится. И я хотел бы, чтобы он был со мной. Законодательное собрание прервет свои заседания примерно 1 марта. Тогда он смог бы прийти ко мне». Она импульсивно встала со стула и поцеловала кузена в щеку. Имея наилучшего партнера-адвоката в Спрингфилде, Авраам, несомненно, восстановит свое здоровье, свою уверенность и любовь. Она вспомнила фразу своего дядюшки об окончании сессии. Это означало, что Эдвин Уэбб потребует окончательного ответа. Она пригласила Уэбба на чай и рассказала ему о смерти собственной матери, о ненависти бабушки Паркер Бетси, о трениях и проблемах, возникших по этой причине в доме Тоддов. «Мистер Уэбб, было бы лучше для вас найти кого-нибудь из тех, кто не пережил подобного. Значит, вы не рассматриваете? Да простит меня Господь Бог, но я должна начать новую жизнь с новым мужчиной, чтобы построить свою семью».